8. Зазвонил будильник и тут же замолчал, когда жилец прихлопнул его рукой. Открыв глаза, Роджер с удивлением обнаружил, что трещины на потолке не прыгают из стороны в сторону, как обычно бывало. А это значит, что впервые за долгое время он не набрался по самое некуда и пришел домой трезвым. К чему такие потрясения? Что с ним случилось накануне? Поднявшись, он прошагал к ванной и, взглянув в поцарапанное зеркало, отметил, что мешков под глазами почти нет, а значит, он действительно пришел домой трезвым. По привычке Роджер снял с полочки таблетки, поддерживающие печень, но уже отвинчивая крышку, включил команду «Отставить» и убрал таблетки на полку. Сегодня они были не нужны. «Ах да, вспомнил!» – воскликнул Роджер, выходя из сортира. «Старина Янгер навещал меня!» И это так подействовало, что Роджер сбежал из заведения задолго до закрытия. Янгер источал сладкий яд, предлагая вернуться, и, видимо, надеялся прихватить самую уязвимую, подбрюшную часть любого отставника, пообещать возвращение в штат. Это, конечно, было бы идеально, никто не хочет быть вонючим внештатником, однако Роджер понимал, что время для нежности миновало, и теперь в переговорах с конторой следовало быть тверже гранита. Собрав кучу грязных вещей, он зашвырнул их в вечно голодную глотку стиральной машины и принялся торопливо одеваться. Опоздай он хоть на минуту и не видать досрочного освобождения, выхода из отдела даже при перевыполнении плана. Молли Райнер не делала послаблений, если он опаздывал. А потому приходилось досыпать в автобусе, а завтракать чем придется по пути на службу, потому что дома сломалась электропечка. Года полтора уже как сломалась, и ничего нельзя было поделать, потому что Роджер вспоминал об этом лишь утром, когда требовалось разогреть замороженный бутерброд, который уже 2 года валялся в морозильной камере. Столкнувшись с этой проблемой, он швырял каменный бутерброд обратно в морозилку и, накинув мятый пиджак, выскакивал из квартиры с намерением вызвать ремонтника, но всякий раз забывал, поскольку кошка жильцов с нижнего этажа снова перебегала ему дорогу. Или это был шпиц? Но всякий раз кто-то перебегал, это факт. Приходилось перепрыгивать через него и лететь вниз по заплеванным лестничным пролетам. В это утро в их подъезде ему навстречу выскочил новый жилец с 3-го этажа. Бывалый, но еще не ученый. Он держал в руке армейский штык и бессодержательно тряс головой, что свидетельствовало о начальной стадии ломки. Наркоману требовалось зелье, и он был готов на все. «Не ученый», – подумал Роджер, вышибая у новичка штык, а потом прикладывая того лицом о стену. Наркоманы не дружат с памятью, и ему случалось повторять эту процедуру по несколько раз, пока его начинали узнавать и прятаться еще до появления. А иначе никак. Специфика района. На остановке было чисто. Наблевать никто не успел. Подошел автобус, и Роджер вскочил на переднюю площадку. Прикоснулся к карте к трекеру и получил разрешение ехать еще 7 остановок. Транспорт плавно тронулся и заскользил по выделенной полосе, снося выброшенный на дорогу мусор. Обычный водитель обязательно бы его объехал. Но автобусом управлял робот, а в кабине сидел манекен-имитатор. Какие-то умники, пробравшись в кабину, написали на его плече «мудак». Добравшись до работы, Роджер попытался быстро прошмыгнуть мимо проходной, наскоро приложив пропуск к приемному устройству. Но уже возле лифта вспомнил, что тикер сегодня сменился. Значит, бояться нечего. А до завтра он придет в себя и сумеет достойно ответить на возможные подколы старшего секьюрити. Открылся лифт. Роджер сделал паузу, проверяя, нет ли там мисс Кьюзак. И только потом зашел следом за чернокожим парнем из отдела поддержки. «Здравствуйте, сэр», – кивнул тот. «Привет. Только никакой я тебе не сэр». В этот момент лифт остановился. Роджер выглянул и лишь потом выскочил в коридор, успев подумать, что таким поведением наверняка удивил этого айтишника. Лифт ушел, и Роджер перешел на шаг, Спешить уже было не нужно. В запасе оставалось целых 7 минут. У дверей в офис стоял Леговский, рыжеватый парень со стола в самом конце офиса. От него всегда пахло жареными колбасками и пивом, хотя выглядел Леговский как бегун на длинной дистанции. «Привет, Родж!» «Привет, малый. Мамаша уже на месте?» «На месте. Сидит, бумажки перебирает в своей загородке». «А ты чего здесь?» «Бройлеру проспорил», – вздохнул Леговский. «А, ну понятно», – сказал Роджер, не собираясь погружаться в чужие проблемы, и толкнул дверь в офис. «Привет, Молли», – поприветствовал он начальницу отдела. Но та, против обыкновения, не просто кивнула ему, а вдруг призывно замахала рукой. Роджер огляделся. На него в офисе никто не обратил внимания. И короткими шагами засеменил к загородке. Он знал, как нужно двигаться, чтобы быть незаметным. Молли молча указала на стул. Роджер сел. «Короче, Роджер, я предлагаю тебе стать начальником нашего отдела». «А ты куда?» Не понял Роджер. «Беременная, что ли?» «Да с чего ты взял?» Возмутилась Молли. «Нет, ну мы с Прентисом, конечно, планируем ребенка, но не сейчас. Меня переводят на повышение, Роджер, и все благодаря тебе». «Я-то тут при чем?» «Так ты же шпаришь, как конь. У нас отдел по выработке всегда в плюсе. Вот они и решили, что дело в моем руководящем, блин, гении». Молли вздохнула, поведя могучими плечами. «Давай, а, чувак, ты сможешь!» Роджер вздохнул. Ну и неделька выдалась. Сначала Янгер, теперь вот Молли. И везде нужно принимать решения. «А я могу подумать?» «Пару дней можешь». «Да, пару дней мне хватит», – ухватился за эту отсрочку Роджер. Но уже знал, что не вынесет полный рабочий день даже в качестве начальника отдела. Это было выше его сил. «Ну ладно, я тебе сказала, и ты, надеюсь, услышал. Теперь иди работай». «Ага, пошел».